Когда после короткого привала свита наследника тронулась дальше, достопочтенный Херихор пересел на коня и, продолжая путь рядом с генералом Нитогором, беседовал с ним вполголоса об азиатских делах, главным образом о пробуждении Ассирии. В это время между двумя слугами министра, адъютантом, носящим Опахала, и песцом Пентуэром, тоже завязался разговор. «Что ты думаешь о случае с Эннаной?» — спросил адъютант. «А что ты думаешь о крестьянине, который повесился?» — спросил писец. «Мне кажется, что для него сегодняшний день самый счастливый, а веревка вокруг шеи самая мягкая из тех, какие попадались ему в жизни», — ответил адъютант. «Кроме того, я думаю, что Эннана будет теперь весьма внимательно наблюдать за наследником». «Ошибаешься», — сказал Пентуэр. «Отныне Эннана никогда больше не заметит скарабея, будь тот величиной с вола. А что касается крестьянина, то не кажется ли тебе, что ему все-таки очень и очень плохо жилось на священной египетской земле?» «Ты не знаешь крестьян, потому так говоришь». «А кто же знает их, если не я?» — хмуро ответил писец. «Я вырос среди них. Разве я не видел, как мой отец чистил каналы, сеял, жал, а главное, вечно платил подати?» «О, ты не знаешь, что такое крестьянская доля в Египте». «Зато я знаю», — ответил адъютант, — «что такое доля чужеземца. Мой прадед или прапрадед был одним из знатных гиксосов. Он остался здесь только потому, что привязался к этой земле. И что же? Мало того, что у него отняли его поместье, даже мне до сих пор не прощают моего происхождения. Сам знаешь, что мне порою приходится терпеть от коренных египтян, несмотря на мой высокий пост. Как же я могу жалеть египетского мужика, если он, заметив желтоватый оттенок моей кожи, бурчит себе под нос: «Язычник, чужеземец!» А сам он мужик, не язычник и не чужеземец. «Он только раб», — вставил писец. «Раб, которого женят, разводят, бьют, продают, иногда убивают и всегда заставляют работать, обещая вдобавок, что и на том свете он тоже будет рабом». Адъютант пожал плечами. «Чудак ты, хоть и умница», — сказал он. «Разве ты не видишь? Каждый из нас, какое бы положение он ни занимал, низкое или самое низкое, должен трудиться. И разве тебя огорчает, что ты не фараон и что над твоей могилой не будет пирамиды? Ты об этом не думаешь, потому что понимаешь, что таков уж на свете порядок. Каждый исполняет свои обязанности. Вол пашет землю, осел возит путешественников, я ношу Опахала министра, ты за него помнишь, думаешь, а мужик обрабатывает поле и платит подати. Что нам до того, что какой-то бык родится Аписом, и все воздают ему почести, или что какой-то человек родится фараоном, либо намархом?